метнулась по краю скалы, споткнулась и упала. Последнее, что она успела услышать, был грохот выстрела. Черная ледяная вода сомкнулась над ней. Дуг промахнулся. Бросил ружье, подбежал к тому месту, откуда упала Селли. Нырнул в воду. Барт еще даже не понял сразу, что опасность для него пока миновала. А когда понял, по-кошачьи прыгнул к ружью, схватил его и тоже подбежал к краю скалы. Он напряженно вглядывался в черную воду, приложив к плечу ружье, в любую секунду готовый выстрелить. Крики внезапно стихли. Перес выхватил из кобуры револьвер, опустил стекло в машине и приготовился стрелять. Полицейская машина неслась по узкой дороге, подпрыгивая на камнях. Не прошло и нескольких секунд, как они оказались у самого озера. Шериф увидел мужчину, вскинувшего ружье, и тут же выстрелил. Мужчина схватился за правое плечо. Ружье упало. Шериф выскочил из машины и бросился на крутой берег. Встал на камни и протянул руки Дугу. Тот поддерживал одной рукой Селью. Она не подавала признаков жизни. Раненый, зажимая ладони плечо, повернулся к Сэму, который держал его под прицелом. «Вы просто идиоты!» — крикнул он и кивнул на Дуга. «Вот убийца! Он пытался утопить свою жену, я хотел спасти ее! А в кого вы стреляете? В меня!» «Стреляли в вас, потому что вы целились из ружья в безоружного человека!» — невозмутимо ответил Сэм. Долина. «Присаживайтесь, мистер Риордан», — сказал шериф. Дуг обвел взглядом кабинет. Рядом с дверью стоял Сэм Троубридж. Перес восседал за своим рабочим столом, Дуг сел на стул перед ним. «Вероятно, вы понимаете», — обратился к нему шериф, — «что нам требуется ваше объяснение. Мы хотим узнать, что случилось в горах». «Естественно», — ответил Дуг. Он, похоже, все еще переживал происшедшее. «Пытаюсь объяснить вам. Сейчас, правда, все это кажется мне совершенно невероятным. Просто кошмарный сон какой-то. Селия тяжело больна». Шериф дружелюбно сказал: «Я в курсе, мистер Риордан. Врачи делают для вашей жены все, что в их силах. Наверное, вы будете первым, кому они разрешат навестить ее, когда ей станет легче. Если меня не опередит ее сестра». «Вы что, недолюбливаете сестру вашей жены?» «Ну, почему же, как раз наоборот. Она мне даже очень симпатична. Просто я опасаюсь, что у нее появились основания для претензий ко мне после того, как Селия вернулась в их дом. Но, надеюсь, теперь поправить дело». «Убежден, что вам это удастся», — тем же дружелюбным тоном сказал Перес, однако в его голосе появилась деловая интонация. «Итак, мы должны восстановить картину происшедшего. Вы готовы нам дать официальные показания?» «Конечно. Правда, я уже почти все рассказал». «Верно, но нам надо запротоколировать ваши слова. Нам нужен не только обвиняемый, нам нужны факты. Я со своей стороны готов сообщить вам следующее. Как только мы выяснили, кому принадлежала та машина, которую нашли в ущелье, мы связались с полицией Тревор-Сити. Мы выяснили, что эту машину ваш компаньон дал вам. Мы провели обыск у вас в квартире, мистер Риордан. Владелец дома впустил полицию по предъявлению ордера. Было найдено анонимное письмо. И нам стало ясно, почему вы столь внезапно появились в горах. Ваша жена, разумеется, уехала в домик не вдвоем с Бартом Филлипсом. Впрочем, это вам уже известно».